Эпилог. Плюсы от подобного рода срочной армии можно еще долго перечислять. А предложения по организации службы призывников новой армии так и рвутся наружу. Но если я сейчас не остановлюсь, придется вам переварить объем текста, который не уступит роману среднего пошиба. Свою задачу вижу скромнее. Всего лишь распалить ваше воображение. И так как меня все настойчивее преследует образ зевающего со страшной силой читателя, опущу и обратную сторону медали с ее минусами и проблемами. Минусы есть у каждой идеи, и на каждую идею обязательно найдутся свои скептики. Не буду портить им малину. Только прошу не забывать, что это не детально проработанный проект, а всего лишь набросок утопии. Кроме того, могу себе представить, какой шок испытает рядовой гражданин, который увидит в проекте угрозу своей привычной жизни. И я совсем не хотел бы раньше времени шокировать еще и военных описанием того, как должна быть организована новая армия, так сказать, изнутри. Как бы то ни было, считаю, что готовить людей к войне надо, как бы страшно это ни звучало. Еще раз повторю, хочешь мира – готовься к войне. Вспомните начало Второй мировой. Очень уж напоминает сегодняшняя обстановка в мире – ту, что предшествовало Великой Отечественной войне. Тогда Гитлер и его союзники постоянно нападали на соседей, расширяли границы своего влияния, подбираясь к территории нашего государства. Сейчас страны НАТО во главе США неустанно окучивают бомбами и революциями одну страну за другой, навязывая в них лояльные правительства. Не за горами и наша очередь. Между прочим, сейчас очень удобный момент для проведения реформы призыва. Угроза войны настолько очевидна, что население окажет этому нововведению наименьшее сопротивление, чем когда бы то ни было. Я понимаю, что нянчиться с организованным в боевые отряды, трезвым и умнейшим буквально на глазах населением непросто, да и страшновато, наверное. Но почему-то кажется мне, что нерешаемых проблем не существует. С другой стороны, попробуйте представить себе, как западные державы делают с Россией то же самое, что сделали с Ливией. Миражи и хорнеты бомбят наши мосты и электростанции. Наемники пытают нашего президента. А правители Запада, глядя на все это, бодро выражают свой восторг перед телекамерами, дорвавшихся до очередного зрелища журналистов. Вас еще не передергивает? А ведь такой сценарий, возможно, не так далек от реальности, как кажется некоторым оптимистам. Конечно, можно сказать, что лидер Ливии давно и прочно у всех уже в печенках обосновался. Вот и нарвался. А Россия разве там не сидит? Причем стаж этого сидения на порядок больше, чем у Ливии. И где гарантия, что лидеры Запада улыбаются нам искренне, а не растягивают губки в дежурной улыбке? Я знаю, что противников сценария вооруженной агрессии против России очень много. И вполне может так случиться, что на Россию никто не нападет еще в течение тысячи лет. Но как человек, наделенный некоторыми начатками разума, я допускаю, что также может реализоваться и другой крайний сценарий, в котором на Россию нападут уже в ближайшем году. Как истинный реалист, я верю, что истина случится где-то между. А это значит, что у России еще есть время выковать мечи, подтянуть пивное брюхо до размеров хотя бы спортивного животика и пораскинуть мозгами по поводу того, а как это вообще может произойти. И тогда, проходящий мимо придурок, бросив испытующий взгляд на все эти телодвижения, почешет у себя в том месте, где у него больше мозгов, и, возможно, пройдет себе дальше, в поисках добычи поцивилизованнее. Вам кажется, что внедрить предложенную утопию будет слишком сложно? Ну, коли пошла такая пьянка, продолжу вашу мысль. В России сегодня любое, даже жизненно важное начинание замутить практически невозможно. Это действительно факт. А вот окажись сейчас у руля всеми любимый товарищ Сталин, вы бы о таком не осмелились даже заикаться. Вы в припадке экстаза взяли бы под козырек и сделали все в лучшем виде. Да, были в России времена, когда мы сказки делали былью. Безусловно, сие творчество не претендует на истину в решении проблем в наших вооруженных силах. Это было всего лишь приглашение вам, дорогой друг, задуматься над поставленной задачей. Какой еще задачей? Возможно, удивитесь вы. Ах да, я, кажется, совсем забыл рассказать, с чего все начиналось. Свою задачу формулировал следующим образом. Самая большая армия сегодня у Китая. Его заинтересованность в наших территориях и ресурсах – очевидный факт. Поэтому ориентироваться надо на его возможности. Его армия – это 2,25 миллиона контрактников и где-то 25 миллионов призывников. То есть примерно 30 миллионов. По военной науке ему требуется трехкратное превосходство в живой силе и технике. Это значит, чтобы удержать Китай от соблазна применить силу, нам требуется армия численностью минимум в 10 миллионов. Причем, замечу, трудоспособного населения в нашей стране приблизительно 25 миллионов. Как мог, я решил эту задачку. Теперь ваша очередь. Я желаю, чтобы именно вам улыбнулась удача придумать действительно стоящий, разумный и реалистичный проект. Ну вот, наконец, нашел я в себе силы закончить этот поток словотворения. И слышится мне вдогонку что-то типа: «Если тебе делать нечего, сам и служи в армии за харчи, а народ не смей трогать». Разумеется, так же, как и все, я совершенно не горю желанием тратить свое драгоценное время на вытирание гимнастеркой пыли с поверхности планеты. Утешают меня только две вещи. Во-первых, живое существо привыкает ко всему, и когда привыкает, начинает находить в обретенном ритуале свои маленькие радости. А еще, через какое-то время на вопрос: «Как же ты, бедолага, раньше жила без этого?» Существо только чешет в затылке и пожимает плечами. Традиция – страшная сила. А во-вторых, скорее всего, наше правительство не решится на столь радикальную реформу призыва, чего всем нам и желаю. Пришла пора, товарищи, нажитыми закромами делиться с мировым сообществом. а то сидим тут, понимаешь ли. Конец утопии первой. Автор Владимир Рушаж.